о различии между видом и собственным признаком. Вид отличается от собственного признака тем, что вид может быть родом у других видов. Между тем, собственный признак не может быть собственным признаком также других видов. И вид стоит впереди собственного признака, а собственный признак идет вслед за видом, примыкает к виду. Надо быть человеком, чтобы быть также наделенным смехом. Далее. Вид всегда бывает дан в субстрате, в действительности. Между тем, собственный признак иногда также и в возможности. Сократ — это всегда человек в действительности, но смеется он не всегда, хотя всегда обладает природной способностью к смеху. Далее, всегда, где определения разные и сами предметы определения разные. Между тем, определение вида — быть подчиненным роду, сказываться о многих различных по числу предметах при указании их существа и так далее в этом роде, а определение собственного признака — принадлежать только одному виду, принадлежать всегда и во всем его объеме.